15. Это называется эффектом плацебо. Ты полубезумный иди... Он бросается на нее, кричит ей заткнуться. Эффекта плацебо не существует. Это всего лишь манипуляция со статистикой со стороны ленивых псевдоученых. Она хватает его, как только он оказывается на расстоянии вытянутой руки. И снова никаких размышлений. Даже капли предварительного планирования. Она просто выбрасывает свою правую руку сквозь прутья клетки и обвивает его шею. Болят ушибленные ребра, но в состоянии адреналинового возбуждения она почти не замечает этого. Он пытается вырваться, и ему это почти удается. Холли усиливает хватку и прижимает его к решетке. Халат соскальзывает с него, обнажая смешную пижаму с рисунком пожарной машины. «Отпусти меня!» Родди задыхается, булькая словами. «Отпусти меня!» Холли вспоминает, что у нее в левой руке. То, что она сжимала так крепко, что врезалась в ее ладонь. Это треугольная сережка. Пара к той, которую она нашла в траве рядом с заброшенной автомастерской. Она толкает руку сквозь решетку и, крепко зажав серьгу между большим и указательным пальцами, проводит одним из ее трех золотых концов по тощему горлу Харриса полукругом от одной челюсти до другой. Она ничего не ожидает, просто делает это. На большей части этого 10-дюймового полукруга острие едва рассекает кожу. Порез от бумаги мог бы быть глубже и вызвать больше крови. Затем оно зацепляется за выпирающий сухожилистый узел и проникает глубже. Родди помогает в этом, резко поворачивая голову в сторону, пытаясь увернуться от того, чем она его режет. Серьга прорезает еремную вену, и Холли принимает сначала одну струю теплой крови, а затем другую, когда его сердце выдавливает ее. Она попадает ей в глаза и жжет. Родди делает конвульсивный рывок и освобождается от хватки. Пошатываясь, он идет к лестнице. Задняя часть халата свисает почти до пояса, а остальная часть волочится по полу. Он прикладывает руку к шее, кровь хлещет сквозь его пальцы. Он натыкается на стоящую там метлу и спотыкается об нее. Он ударяется головой о перила лестницы и падает на колени. Струйки крови продолжают литься, но начинают ослабевать. Опираясь на перила, он встает на ноги и поворачивается к ней. Его глаза широко открыты. Он протягивает руку и издает гортанный звук, который может быть чем угодно, но Холли думает, что это имя его жены. Халат сползает до конца. Он напоминает змею, сбрасывающую шкуру. Он делает два шага к ней, размахивая руками, затем падает лицом вниз. Передняя часть его черепа ударяется о бетон. Его пальцы дергаются. Он пытается поднять голову и не может. Кровь струится по бетону. Холли застыла от шока и изумления. Ее руки все еще торчат из двух квадратов, образованных перекрещивающимися прутьями. Серьга все еще в левой руке, на которую словно надета мокрая красная перчатка. Сначала единственной мыслью в ее голове становится вопрос леди Макбет. Кто бы мог подумать, что в стояке окажется столько крови? Затем всплывает другая мысль. Где его жена? Она делает шаг назад, потом два. Затем спотыкается о собственную ногу и тяжело опускается на матрас. Она вскрикивает от боли в ушибленных и возмущенных ребрах. Серьга выскальзывает из ее руки. Она ждет Эмили. 16. Барбара едва замечает женщину, проходящую мимо нее в холле Фредерик Билдинг. Ее мысли заняты серией детских детективных книг «Дедукция, пожалуйста», которые Джером читал в детстве, а потом передал ей. Она не знает, зародилось ли в этих книгах их с Джеем увлечение выбранной Холли сферой деятельности, особенно у него, но, возможно, да. В каждой книге серии «Дедукция, пожалуйста» было 30-40 загадок, каждая из которых занимала всего 2-3 страницы. В них действовал сыщик с необычным именем Дач Спайглас. Дач приходил на место преступления, наблюдал, разговаривал с несколькими людьми, а затем разгадывал загадку. Обычно это была кража, иногда поджог или удар по голове, но никогда убийство. Дач всегда заключал свое расследование одними и теми же словами. «Все улики налицо, решение по другой. Дедукция, пожалуйста». Джерому иногда удавалось разгадывать дела. Барбаре почти никогда. Хотя, когда она заглядывала на последнюю страницу книги и читала ответ, все всегда казалось очевидным. Поднимаясь в лифте, она думает, что исчезновения, которые расследует Холли, похожи на те мини-загадки, над которыми она ломала голову, когда ей было 9 или 10 лет. Более мерзкие, более зловещие, но в основе своей те же. Все улики налицо, решение под рукой. Барбара уверена, что так оно и есть. Она хотела бы заглянуть на последнюю страницу книги и прочитать разгадку. Но книги нет. Есть только ее пропавшая подруга. Она идет по коридору и открывает своим ключом дверь офиса «Найдем и сохраним». «Холли?» Ответа нет. Но у Барбары возникает странное чувство, что здесь кто-то есть или был не так давно. Это не запах. Это просто ощущение, что воздух недавно был нарушен. «Есть кто-нибудь?» Тишина. Она быстро заглядывает в кабинет Пита. Она даже проверяет шкаф для одежды. Затем она подходит к двери кабинета Холли. Она замирает на минуту, держа руку на крючке. Боясь, что найдет Холли мертвой в кресле с открытыми, остекленевшими глазами. Она заставляет себя открыть дверь, говоря себе, что не увидит Холли. А если увидит, то не должна кричать. Холли там нет. Но ощущение чьего-то недавнего присутствия не покидает Барбару. Она смотрит на стол Холли и видит только чистый блокнот, который она использует, когда рисует, делает заметки или и то, и другое. Он аккуратно расположен в центре, и это в стиле Холли. Барбара нажимает кнопку на клавиатуре компьютера и хмурится, когда ничего не происходит. Холли почти никогда не выключает компьютер, просто оставляет его в спящем режиме. Холли ненавидит даже короткое ожидание, пока он загружается. Барбара включает компьютер, и когда появляется стартовый экран, запускает приложение «Блокнот» на своем телефоне, чтобы посмотреть пароль от всех компьютеров в офисе. QXTT4%CK. Она вводит его. Ничего не происходит. Только быстрое раздражающее дрожание, означающее, что Мак отклонил пароль. Она пробует еще раз. На всякий случай, если ввела его неправильно. Результат тот же. Она нахмуривается, затем издает нервный смешок, когда понимает, в чем дело. Каждые полгода пароль автоматически меняется в целях безопасности. И это значит, что этот пароль истек 1 июля. Холли не дала ей новый пароль. А Барбара, занятая своими делами, забыла спросить. Возможно, он есть у Джерома, но предполагает, что и у него его нет. Он тоже был занят своими делами. Дедукция, пожалуйста. У Барбары ее нет. Она встает, собирается уходить, но, повинуясь внезапной прихоти, снимает висящую на стене картину с пейзажем Тернера. За ней стоит сейф компании, и хотя он закрыт и заперт, Барбара видит нечто, что усиливает ее тревогу. Когда Холли пользуется сейфом, она всегда сбрасывает комбинационный диск на ноль. Это одно из ее мелких пристрастий. Пит не стал бы обнулять код, если бы пользовался сейфом, но Пит был почти весь месяц вне офиса. Она пробует ручку. Заперта. Она не знает комбинации, поэтому не может проверить, взято ли что или нет. Что она может сделать? Так это сбросить диск на ноль, вернуть картину на место и позвонить своему брату. 17. Эмили паркуется на подъездной дорожке и выбирается из Субару слишком быстро. Еще один разряд боли пронзает ее спину. Становится все труднее и труднее поверить в то, что они сдерживают неумолимый поток старения. А ведь это они приняли на веру с тех пор, как угостились Хорхе Кастро. «Не вера», — настаивает она. «Наука, на их стороне мощь науки. Это просто нервные спазмы, вызванные перенапряжением. Они пройдут, и как только пройдут, я продолжу свое выздоровление». Она поднимается по ступенькам, упираясь ладонями в поясницу у основания позвоночника. Родди уже не сидит на крыльце. Там только полупустая кофейная чашка и его блокнот. Она опускает взгляд на него и с огорчением видит, что его прежде аккуратный почерк стал расплываться и дрожать. И он больше не придерживается синих линий в блокноте. Его предложения скачут вверх-вниз, как будто он писал их на Мэри Кессер во время шторма. Она думает найти его в гостиной или в кабинете на первом этаже. Но его нет нигде. А когда она заходит на кухню, то видит, что дверь в подвал открыта. Эмили чувствует, что у нее заныло в животе. Она подходит к двери. «Родди!» — отвечает женщина. «Жалкая, шпионящая женщина!» «Он здесь, профессор, и думаю, что он только что прочитал свою последнюю лекцию». 18. Джером говорит Барбаре, что не сможет полететь. Рейс был запланирован на 12:40, но когда он позвонил, чтобы забронировать место, ему сказали, что рейс отменен из-за ковида. Пилот и 3 члена экипажа самолета сдали положительные тесты. «Я попробую взять машину на прокат, это чуть менее 500 миль. Я смогу вернуться домой к полуночи или раньше, если не будет слишком много пробок». «Ты уверен, что тебе дадут машину по возрасту?» Она надеется, что да. Она хочет, чтобы он был рядом с ней. Очень хочет. 2 месяца назад стало можно. Я даже могу получить скидку по карточке гильдии авторов. С ума сойти, да? Хочешь знать, от чего можно сойти с ума? Мне кажется, что в офисе кто-то побывал. Я сейчас здесь. Она рассказывает ему о том, как ей пришлось включить компьютер, вместо того, чтобы просто вывести его из спящего режима нажатием клавиши. И о том, что комбинация цифр на замке сейфа была установлена не на ноль. «У тебя есть ее пароль? Тот, который вступил в силу в начале месяца?» «Блин, нет, я туда вообще не заходил. Писал свою книгу, знаешь же». Барбара знает. «Она могла выключить компьютер. Я ей говорила, что они тратят энергию, даже когда спят. Но забыть установить код на ее замке на ноль, ты же знаешь, Холли». «Но зачем кому-то туда идти?» спрашивает Джером, а затем сам отвечает на свой вопрос. «Может быть, кто-то боится, что она что-то узнала? Может, хочет узнать, написала ли она отчет или поговорила ли с клиентом? Барб, тебе надо позвонить Даль, скажи ей, чтобы она была осторожна». «Я не знаю ее номера». Барбара вспоминает сообщение, которое ей оставила Пенни Даль. Ее номер будет в контактах Барбары, Забудь, знаю. Меня больше беспокоит Холли, чем мать Бонни Даль. Я с тобой согласен, сестренка. А что с полицией? Изабель Джейнс? Что мне ей сказать? Что она припарковала машину не на том месте, заехав колесом на желтую линию, и забыла повернуть циферблат настенного сейфа на ноль. Поэтому вызывайте Национальную гвардию. Да, я тебя понимаю, но Изи вроде как подруга. Хочешь, чтобы я ей позвонил? Нет, я позвоню. Но прежде расскажи мне все, что ты знаешь об этом деле. Я уже... рассказывал, но я запуталась в собственном дерьме, так что расскажи мне еще раз. Потому что у меня такое ощущение, что я почти знаю ответ. Я просто не могу. Я так расстроена. Просто расскажи снова, пожалуйста. Так он и делает. 19. Эмили спускается по лестнице и останавливается на полпути. Увидев, что ее муж лежит лицом вниз в растекающейся луже крови. «Что случилось?» — кричит она. «Что здесь случилось?» «Я перерезала ему горло», — говорит Холли. Она стоит у бетонной стены в дальнем конце клетки, рядом с туалетом. Она чувствует себя удивительно спокойной. «Хотите послушать анекдот, который я придумала?» Эмили мчится вниз по последним 6 или 8 ступенькам. Это было ошибкой. Она спотыкается на последней ступеньке и теряет равновесие. Она выставляет руки, чтобы смягчить свое падение, и Холли слышит треск. Это ломается кость в ее левой руке, старой и хрупкой. На этот раз раздается не крик ужаса, а вопль боли. Она подползает к Родди и поворачивает его голову. Кровь из его перерезанного горла начала сворачиваться. И слышен липкий, рвущийся звук, когда щека отрывается от нее. Заходит как-то в бар новая миллионерша и заказывает май-тай. «Что ты натворила? Что ты сделала с Родди?» «Вы что, не слышали? Перерезала его чертову глотку». Холли наклоняется и поднимает с пола золотую сережку. «Этим она принадлежала Бонни. Если был когда-либо случай мести из загробного мира, я бы сказала, что это именно он». Эмили встает. Слишком быстро. На этот раз не крик или вопль, а вой агонии, словно в ее спине произошел ядерный взрыв, и ее левая рука висит криво. «Сломана в локте», — думает Холли. «Хорошо». «Боже мой, господи! Боже мой! Как же это больно!» «Мне только жаль, что вы не раскололи свой безумный дьявольский череп», — говорит ей Холли. Она поднимает над головой серьгу, которая мерцает под светом флуоресцентных ламп. «Подойдите сюда, профессор. Позвольте мне избавить вас от страданий, которых, похоже, немало. Может быть, еще не поздно догнать своего мужа по дороге в ад». Эмили сгорбилась, как корга. Ее волосы, которые она утром убрала в аккуратный пучок, распущены и свисают вокруг лица. Холли думает, что эта деталь хорошо вписывается в общую картину ведьмы. Она задается вопросом, не означает ли ее спокойствие, что она сошла с ума. Она думает, что нет, потому что ясно осознает одну вещь. Если Эмили Харрис сможет подняться на первый этаж, а потом спуститься обратно, Холли умрет. «По крайней мере, одного из них я прикончила», — думает она и тут же вспоминает слова. «Боги, у нас всегда будет Париж». Слова героя Хамфри Богарта из кинофильма «Касабланка». Шаркающими детскими шажками Эмили идет к лестнице. Она ухватывается за перила. Оглянувшись, она смотрит не на Холли, а на своего мужа, лежащего мертвым на полу. Затем очень медленно Подтягиваясь за поручень, она начинает подниматься. Она тяжело дышит. Холли кричит ей вслед. Заходит как-то в бар новая миллионерша и заказывает май-тай. Упади и сломай себе шею, сука. Падай. Но Эмили не падает. 20. Барбара думает, что разгадка тайны исчезновения Холли может быть в конце книги, а в конец книги может помочь заглянуть Пенни Даль. На столбе уличного освещения рядом с парковкой Фредерик Билдинг висит объявление о пропавшей женщине. Оно выцвело за 3 недели под действием погоды, и часть его развивается на горячем утреннем ветерке. Но Барбара все равно видит улыбающееся лицо девушки. «Мертва», — думает она. «Эта девушка мертва. Боже, пожалуйста, сделай так, чтобы и Холли не умерла». Она набирает номер Пенни Даль. Пока телефон звонит, она смотрит на фотографию улыбающейся блондинки на постере. Ненамного старше самой Барбары. «Будьте там, миссис Даль, возьмите свой чертов телефон». Пенни отвечает запыхавшимся голосом. «Алло? Это Барбара Робинсон, мисс Даль. Вы получили мое сообщение, вы нашли ее, с ней все в порядке?» Барбара не знает, спрашивает она о Бонни или о Холли. В любом случае ответ будет одинаков. «Еще не нашли. Я знаю, что вы с Холли должны были поговорить вчера вечером. Она прислала вам отчет? Вы проверяли свою электронную почту?» «Проверяла, но там ничего не было. Можете проверить еще раз?» Пенни Даль говорит ей подождать. Барбара стоит и смотрит на фотографию пропавшей дочери этой женщины. Блондинка, соответствующая американским стандартам красоты. Мечта любого белого парня. Она ждет, по ее щекам катится пот. Она все время думает о кодовом замке. Пенни возвращается. «Нет, ничего». Итак, если отчет и существует, то он, скорее всего, заперт в компьютере. Фирмы найдем и сохраним. Барбара благодарит Пенни и звонит Питу Хантли. Он отвечает сам, уговаривая дочь отдать ему телефон. «Пит, это Барбара, и прежде чем ты спросишь, мы ее еще не нашли». Она рассказывает ему о том, как не по-голливудски припарковалась Холли у своего дома и о странностях с кодовым замком. Затем она задает главный вопрос. Знает ли он пароль от компьютеров компании, который был автоматически сброшен 1 июля? Ей приходится переждать приступ кашля, прежде чем он сможет ответить. «Черт, нет! Холли занимается всем этим!» «Ты уверен, что она не дала его тебе?» «Да, я бы записал, если бы она его дала. И прежде чем ты спросишь, я не знаю код от сейфа. Она дала мне его несколько месяцев назад, и я его записал, но потерял бумагу, на которой он был записан. В любом случае, я никогда им не пользуюсь. Прости, малыш». Барбара разочарована, но не удивлена. Она благодарит его, заканчивает разговор и стоит, глядя на улыбающуюся блондинку. Жара одолела ее антиперспирант, и теперь пот струйками стекает с ее подмышек. Она сомневается, что в сейфе есть бумажная копия. Холли тщательно следит за тем, чтобы все было в коробке. Так она называет свой компьютер, до тех пор, пока не убедится, что дело закрыто. Она терпеть не может перепечатывать документы после внесения в них изменений или дополнений. Это еще одна из ее привычек. Если она действительно написала отчет и загрузила его в облако, он останется там до тех пор, пока какой-нибудь IT-специалист, обладающий высокой квалификацией, не получит доступ к компьютерам «Найдем и сохраним», а к тому времени может быть уже слишком поздно. Вероятнее всего, будет слишком поздно. Джером сказал ей позвонить Изабель Джейнс, и Барбара согласилась, но звонить с какой целью? Холли пропала менее 24 часов назад. Ни в ее квартире, ни в офисе нет ни крови, ни признаков борьбы. Она даже не может попросить Изи объявить в розыск машину Холли, потому что та стоит в гараже дома Холли. просто припаркована не на том месте. И люди постоянно так делают. Но только не Холли. Она бы так не сделала. Барбара решает ехать домой. Родителей там не будет, но она не будет расстраивать их на работе. Ей нужен Джером. И, добравшись до дома, она звонит ему. Она получает сообщение, в котором говорится, что он не может ответить, так как находится за рулем. Барбара говорит себе, что это хорошо, но на душе не становится хорошо. Все плохо. Двадцать один. «Может, она свалится там наверху?» – думает Холли. «Сломанная рука, больная спина. Это может случиться». Но она не верит, что это произойдет. Она ждет, и как раз в тот момент, когда она начинает надеяться на лучшее, появляется туфля. Затем еще одна. Потом подол юбки сумасшедшей. Она спускается медленно, шаг за шагом, по одной ступеньке, задыхаясь и крепко держась правой рукой за перила лестницы. Левая рука болтается. Ее лицо настолько бледно, что сошло бы за лицо мертвеца. В поясе юбки торчит пистолет. Хотя Холли видит только рукоятку, она узнает этот пистолет где угодно. Эмили собирается убить ее из револьвера 38-го калибра Билла Ходжеса. «Стерва!» — хрипит Эмили. Она достигла подножия лестницы. «Ты разрушила все своим длинным носом!» «Все было разрушено задолго до моего появления». Холли медленно отступает, пока не упирается в стену. Она даже поднимает руки, хотя много ли от этого толку. Все это время срабатывал эффект плацебо, Эмили. Ожидание влияет на химию тела. Я немного ипохондрик, так что я знаю. И я видела цифры. Ученые знают об эффекте плацебо уже много лет. Я уверена, что в глубине души ваш муж тоже знал об этом. Холли надеялась вызвать у нее такую же ярость, которая заставила мужа этой женщины действовать столь безрассудно. Но она разочарована. Если она надеялась, что Эмили выстрелит себе в живот, доставая из-за пояса револьвер 38-го калибра, то ее постигло такое же разочарование. По правде говоря, Холли не осознает, что вообще чувствует. Но ее органы чувств обострены почти сверхъестественно. Она все видит, все слышит, вплоть до легкого хрипа в горле Эмили Харрис, когда она делает каждый быстрый вдох. Холли задается вопросом, испытывает ли каждый, кто видит приближение смерти, такую божественную остроту внимания, последнюю попытку мозга охватить все, прежде чем все будет отнято. Эмили смотрит на своего мужа. «Бедный Роддик», — говорит она. «Я знала его хорошо». «Вы только послушайте ее», — говорит Холли, прислонившись спиной к стене и упираясь руками в бетон. «Каннибал, цитирующий Шекспира. Это достойно места в книге Гиннесса». «Заткнись! Заткнись!» Холли не намерена затыкаться. Почти всю свою жизнь она была кроткой мышью. Ее мать говорит только, когда к тебе обращаются. Дядя Генри, дети должны быть видны, но не слышны. К черту их! Нет, пошли они. Через несколько секунд эта женщина заткнет ее навсегда. Но, как и в случае с Родди, она выскажется от души. «Я пыталась рассказать вам анекдот, который я придумала. Заходит как-то в бар новая миллионерша и...» «Заткнись!» Эмили поднимает револьвер и стреляет. Хотя это оружие относительно небольшого калибра, в подвале раздается оглушительный грохот. От одного из самодельных сваренных в домашних условиях прутьев выскакивает искра. Родди нашел видео на Ютубе и последовал ему, с отличными результатами. Холли видит, как отлетает кусочек от бетонной стены над синим пластиковым туалетом. Она думает, я даже не успела увернуться. И просит Май: «Заткнись!» Холли скользит вдоль стены влево, как раз в тот момент, когда Эмили снова стреляет. На этот раз искры нет. Пуля проходит через один из квадратов и оставляет дырку размером с пенни в бетонной стене, где всего за секунду до этого стояла Холли. Пистолет дрожит в руке Эмили, и Холли думает, она левша, и именно эту руку она сломала. Она стреляет нерабочей рукой. И просит Май Тай: «Вы слышите меня? Это смешной анекдот. По крайней мере, я так думаю». Бармен идет его готовить, и женщина слышит голос: «Поздравляю, Холли, ты заслуживаешь...» Эмили подается вперед, желая подойти поближе, но цепляется ногой за халат Родди и снова падает. Одним коленом она опускается на задницу покойного профессора, другим коленом приземляется на бетон. Ее тело скручивается в талии, она кричит от боли, и тут снова раздается выстрел. Пуля попадает в затылок Родди. Он вряд ли это чувствует. «Оставайся там лежать», — думает Холли. «Лежи, лежи». Но Эмили поднимается, хотя боль заставляет ее кричать, и ей не удается встать в полный рост. Холли кажется, что теперь она больше похожа не на ведьму, теперь она похожа на горбуна из Нотр-Дама. Ее глаза выпучены, уголки ее рта покрыты белым налетом, и Холли даже не хочет думать о том, что эта женщина могла только что съесть, говоря себе, что ей нужны силы, чтобы вернуться вниз и покончить с Холли с помощью револьвера ее наставника, который она теперь поднимает. «Давайте», — говорит Холли, — «покажите мне, на что вы способны». Она скользит влево вдоль стены, одновременно пригибаясь и чувствуя себя такой же хрупкой, как одна из фарфоровых статуэток ее матери. На этот раз она немного опаздывает, и Эмили немного везет. Холли чувствует полоску жжения на своей правой руке выше локтя. Холли тоже знает Шекспира и думает о Гамлете. Удар, отчетливый удар. Но это всего лишь царапина. Это не очень больно, по крайней мере, пока. Так вот, этот голос говорит: «Поздравляю, Холли, ты заслужила каждый чертов цент из этих денег». Но когда она оглядывается, никого нет. Тогда она слышит голос с другой стороны, который говорит: «Заткнись, заткнись, заткнись». За мгновение до того, как Эмили снова выстреливает, Холли падает на колени. Она слышит, как пуля пролетает прямо над ее головой и чиркает по ее волосам. «Прошу прощения, профессор», — говорит Холли, вставая. «Пистолеты хороши только на близком расстоянии». Она чувствует, как кровь пропитывает рукав ее рубашки. «Она теплая, а тепло — это хорошо. Тепло — это жизнь». «И вы стреляете не с той руки, к тому же. Давай покончим с этим. Я облегчу вам задачу. Только дайте мне закончить свой анекдот». Она подходит к передней части клетки и прижимает свое лицо к одному из квадратов. Прутья вдавливаются в ее щеки, и Холли чувствует их холод. «Так вот, другой голос говорит: сегодня ты особенно красива, Холли». Но когда она смотрит, там по-прежнему никого нет. Бармен возвращается с напитком и... Шатающейся походкой и накренившись, Эмили приближается. Она прижимает короткий ствол пистолета Билла к лбу Холли и нажимает на спусковой крючок. Раздается сухой щелчок, когда курок опускается в патронник, который Холли оставила пустым, как учил ее Билл. Потому что револьверы, в отличие от Глока, который был его служебным оружием, не имеют предохранителей. Эмили успевает удивиться, прежде чем Холли выбрасывает руки сквозь прутья решетки, хватает Эмили за голову и со всей силы крутит ее влево. Холли слышала хруст, когда ломалась рука старухи. На этот раз она слышит приглушенный треск. Колени Эмили подгибаются. Ее голова выскальзывает из хватки Холли, и она падает, оставляя в левой руке Холли лишь несколько седых волос. Они неприятные на ощупь, как паутина, и она вытирает руки о рубашку. Она слышит свое собственное тяжелое дыхание, и мир пытается уплыть от нее. Она не может этого допустить и бьет себя по лицу. Кровь вытекает из ее раненой руки. Капли брызжут на прутья клетки. Эмили оказывается на корточках. Ноги под ней, но вывернутые в разные стороны от коленей вниз. А ее лицо упирается в клетку. Один из прутьев вытянул ей нос в свиное рыло. Как и ноги, ее открытые глаза, кажется, смотрят в разные стороны. Холли опускается на колени, поднимает заслонку клетки и достает пистолет. Он пуст, но может еще пригодиться, если Эмили еще жива. Холли в этом сомневается. Если она хоть пошевельнется, Холли намерена пробить ей чертову голову. Эмили не шевелится. Холли вслух считает до 60. Все еще стоя на коленях, она протягивает руку через один из нижних квадратов и вдавливает пальцы в шею Эмили. То, как безжизненно и безвольно голова женщины скатывается на плечо, говорит Холли все, что ей нужно знать. То, что она и так знала. Но она продолжает держать свои пальцы там еще 60 секунд. Она ничего не чувствует. Даже последних нестабильных ударов умирающего сердца. Холли поднимается, все еще тяжело дыша, но не может удержаться на ногах. Она тяжело садится на матрас. Она жива. Она не может в это поверить. Но она верит. Боль в ребрах убеждает ее в этом. Жгучая боль в руке убеждает ее. И жажда убеждает ее. Ей кажется, что она могла бы высушить все 5 великих озер. Они оба мертвы. Одному она перерезала горло, другой сломала шею. И вот она сидит в клетке, о которой никто не знает. Кто-то в конце концов придет, но как скоро это случится? И как долго человек может продержаться без воды? Она не знает. Она даже не может вспомнить, когда в последний раз пила. Она засучивает рукав рубашки, шипя от боли, когда ткань прошлась по ране. Она видит, что это не просто царапина. Кожа рассечена в 2 дюймах выше правого локтя, и она может видеть мясо руки. Кость не видна, и это хорошо. Но рана сильно кровоточит. Она знает, что потеря крови будет также способствовать жажде, которая сейчас яростно разгорается, а скоро станет... Что? Что за этими пределами? Она не может вспомнить это слово так же, как не может вспомнить, сколько дней человек может прожить без воды. Я убила их обоих изнутри этой клетки. Это должно попасть в книгу рекордов Гиннесса. Холли избавляется от своей рубашки. Это медленная и болезненная операция, но, наконец, ей это удается. Она завязывает ее вокруг огнестрельной раны. Еще одна медленная операция. И затягивает узел зубами. Затем она прислоняется к бетонной стене и начинает ждать. Заходит как-то в бар новая миллионерша. Хрипло произносит она. И заказывает май-тай. Пока бармен готовит его, она слышит, как кто-то говорит. «Ты заслужила эти деньги, Холли. Каждый чертов цент». Она смотрит, а там никого нет. Тогда она слышит голос с другой стороны. «Ты убила их обоих из клетки. Ты попала в книгу рекордов Гиннесса. Молодец. Ты звезда». Эмили пошевелилась? Наверняка нет. Наверняка это ее воображение. Холли знает, что ей следует заткнуться, что разговоры только усилят ее жажду, но она должна закончить этот чертов анекдот, даже если ее единственная аудитория – пара мертвых стариков. Бармен возвращается, и она говорит: «Я все время слышу голоса, которые говорят такие милые вещи. В чем дело?» И бармен говорит. Он говорит... Она теряет сознание.